Глава 13. Парикмахерский салон располагался на южной 23-й улице, сразу за Джефферсон-авеню. Зеленый навес над входом отбрасывал тень на тротуар. Белыми буквами на навесе было написано «Arturo Manfredi Incorporated». В витрине висела стеклянная табличка, на которой для тех, кто не читает Vogue или Harper's Bazaar, помимо названия было написано, что парикмахерская имеет два отделения, одно в Айсоле, а другое в Нассау на Багамах, а под ней скромная надпись «Известна во всем мире». Карелла с Хейзом вошли в салон в половине пятого вечера. В маленькой приемной, положив ногу на ногу, сидели две безукоризненно накрашенные и причесанные женщины. По всей видимости, они дожидались своих шоферов, мужей или любовников. Обе с надеждой взглянули на детективов, разочарованно подняли только что выщипанные брови и вернулись к чтению журналов мод. Карелла и Хейс подошли к столу. За столом сидела блондинка с дежурной улыбкой и голосом выпускницы престижной школы. «Да», — высокомерно взглянула она, — «чем могу помочь?» От ее высокомерия не осталось и следа, когда Карелла протянул ей свое удостоверение. Она прочитала удостоверение, взглянула на фотографию, быстро успокоилась и бесстрастно спросила: «Что я могу для вас сделать?» «Не могли бы вы что-нибудь сообщить нам о девушке, выписавшей этот чек?» — сказал Карелла. Он достал из кармана пиджака сложенную копию чека, развернул и положил на стол перед блондинкой. Блондинка с опаской посмотрела на него. «Как ее зовут? Не могу разобрать». «Клаудия Дэвис». «Д-Э-В-И-С?» «Да». «Мне не знакомо это имя», — с сомнением произнесла блондинка. «Она не из наших постоянных клиентов». «Но она выписала чек на ваш салон», — настаивал Карелла. «Она подписала его 7 июля. Проверьте, пожалуйста, по своим записям, для чего она здесь была и кто ее обслуживал». «Извините», — промолвила блондинка. «Что?» «Извините, но мы в 5 часов закрываемся. И сейчас у нас самое напряженное время. Надеюсь, вы это понимаете. Может, вы зайдете немного позже?» «Нет, мы не можем зайти попозже. Потому что если мы зайдем попозже, мы зайдем с ордером на обыск и с ордером на арест ваших регистрационных книг. А это может взволновать репортеров отдела светской хроники. И такое волнение может добавить вам еще немного известности во всем мире. У нас был трудный день, мисс, и это для нас очень важно». «Конечно, мы всегда с радостью сотрудничаем с полицией». Голос блондинки был холоден, как лед. «Особенно, когда полицейские так хорошо воспитаны». «Да, мы все такие», — ответил Карелла. «Вы сказали 7 июля?» «7 июля». Блондинка вышла из-за стола и прошла вглубь приемной. Откуда-то появилась брюнетка и спросила: «Мисс Мари уже ушла?» «Нет, она кое-что ищет для нас». «Эта белая прядь вам очень идет», — улыбнулась брюнетка. — «Меня зовут мисс Ольга». — «Здравствуйте, как дела?» — «Спасибо, хорошо», — ответила мисс Ольга. — «Когда она придет, скажите ей, пожалуйста, что на третьем этаже барахлит одна из сушилок». — «Хорошо, я скажу», — пообещал Хейс. Мисс Ольга улыбнулась, помахала рукой и испарилась в глубине салона. Через минуту вернулась мисс Мари. Она взглянула на Кареллу. — «Некая мисс Клаудия Дэвис была у нас 7 июля. Ее обслуживал мистер Сэм. Хотите поговорить с ним?» «Да». «Следуйте за мной, пожалуйста». Она была предельно вежлива. Они прошли за ней в салон мимо женщин, которые, скрестив ноги, сидели под сушилками. «Да, кстати», — вспомнил Хейс, — «мисс Ольга просила передать вам, что барахлит одна из сушилок на третьем этаже». «Спасибо», — сказала мисс Мари. Хейс чувствовал себя особенно неловко в этом мире женщин. Все здесь было таким тонким и изящным. И Хейс, рост 190 сантиметров босиком, вес 86 килограммов, был уверен, что непременно заденет пузырек с лаком для ногтей или флакон с ополаскивателем для волос. Когда они поднялись на второй этаж, и он посмотрел вниз на длинный ряд женщин, сидящих нога на ногу под жужжащими колпаками и накрытых какими-то простынями, которые напоминали фартук Брадобрея, он сделал для себя открытие. Женщины медленно поворачивали головы под колпаками сушилок, чтобы посмотреть на белую прядь на его левом виске. Внезапно он почувствовал себя полным дураком. Хотя эта прядь появилась в результате удара ножом, врачам пришлось сбрить его рыжие волосы, чтобы добраться до раны, а когда они выросли, в них уже была эта прядь, он вдруг понял, что многие из этих женщин тратили с трудом заработанные доллары, чтобы сделать подобные белые прядки в своих волосах. И он больше не ощущал себя полицейским, пришедшим по делу. Он чувствовал, что похож на клиента, который пришел подкрасить эту чертову прядь. «Это мистер Сэм», — представила мисс Мари. Хейс повернулся и увидел, как Карелла пожимает руку какому-то долговязому человеку. Он был именно долговязым, а не высоким. Словно смотришь фильм с боковых мест в кинотеатре, и все лица кажутся вытянутыми и какими-то смешными. На мастере был белый халат, в нагрудном кармане лежали трещотки для волос. Он держал ножницы в тонкой изящной руке. «Здравствуйте», — обратился он к Карелле. Потом повернулся к Хейзу, пожал ему руку и повторил. «Здравствуйте». «Они из полиции», — быстро проговорила мисс Мари, освобождая мистера Сэма от обязанности быть вежливым, и удалилась. 7 июля в ваш салон приходила женщина по имени Клаудия Дэвис», — начал Карелла. «По всей видимости, ее волосами занимались вы. Вы можете что-нибудь о ней вспомнить?» «Мисс Дэвис, мисс Дэвис...» Мистер Сэм коснулся своего высокого лба, как бы пытаясь ухватить мысль рукой, не заставляя работать мозг. «Дайте подумать, мисс Дэвис, мисс Дэвис, мисс Дэвис...» «Да!» «Да, мисс Дэвис, симпатичная блондинка». «Нет!» — покачал головой Карелла. «Она брюнетка, вы перепутали». «Нет, не перепутал», — возразил мистер Сэм. Он постучал пальцем по виску. «Я ее помню. Клаудия Дэвис, блондинка». «Брюнетка», — настаивал Карелла, пристально глядя на мистера Сэма. «Когда уходила, да, но когда пришла, она была блондинкой». «Что?» — удивился Хейс. «Она была блондинкой, весьма симпатичной натуральной блондинкой. Это редкость. Натуральные светлые волосы, я имею в виду. Я не мог понять, почему она решила сменить цвет». «Вы покрасили ей волосы?» — спросил Хейс. «Верно». «Она не сказала, почему хочет стать брюнеткой?» «Нет, сэр. Я ее уговаривал. Я сказал, у вас замечательные волосы, я могу сотворить из них чудо. Вы, милочка, блондинка. Сюда каждый день приходят женщины с тусклыми серыми волосами и умоляют превратить их в блондинок. Но нет, она и слушать не хотела. И я покрасил ей волосы». Мистер Сэм, казалось, заново переживал потерю красивых волос. Он смотрел на детективов так, как будто это они были виноваты в упрямстве Клаудии Дэвис. «Что еще вы для нее сделали, мистер Сэм?» — спросил Карелла. «Покрасил, подстриг и уложил. И, по-моему, одна из девушек делала ей массаж лица и маникюр». «Что вы имеете в виду под стрижкой? У нее были длинные волосы, когда она пришла?» «Да, изумительно длинные светлые волосы. Она хотела подстричься. Я ее подстриг». Мистер Сэм покачал головой. «Какая жалость! Она выглядела кошмарно. Обычно я не говорю таких слов о своих клиентах, но она вышла отсюда в кошмарном виде. Вы бы ни за что не узнали в ней ту симпатичную блондинку, которая вошла сюда меньше 3 часов назад». «Может, ей нужно было именно это?» «Простите?» «Нет, ничего. Спасибо, мистер Сэм. Мы знаем, вы очень занятой человек». На улице Хейс сказал. «Ты уже знал об этом до того, как мы пришли в салон, так ведь, мистер Стив?» «Подозревал, мистер Коттон, подозревал. Пошли, нужно вернуться в участок».